Глава 23. Неприятные последствия. Я замер с открытым ртом, смотря на развернувшуюся передо мной картину. Даже сначала не понял, что случилось. «Денис, а это твоя квартира взорвалась?» — раздался рядом чей-то прокуренный голос. Повернувшись, увидел соседа снизу, пожилого пенсионера, который находился в трезвом состоянии крайне редко. И вот сейчас смотрел на меня, пошатываясь и глупо улыбаясь. «Похоже», — только и смог ответить я. «Надо же! Чего там у тебя взорвалось-то? Вроде газа у нас в доме нет», — почесал он голову. «Надо же, какие дела творятся!» Так, я потихоньку начал приходить в себя, и меня запоздало охватила противная дрожь. Трясущимися руками я набрал Макса. «Привет!» — расслабленно ответил тот. «Чего трезвонишь? Предложение есть?» «Не знаю насчет предложений», — выпалил я. «Квартиру мне сейчас взорвали». «Чего?» — вырвалось у моего друга. Расслабленность из голоса сразу исчезла. «Ты где? Жив?» «Жив, бля. Вовремя нафиг вышел. Вот на улице стою». «Ну, Роберт, тварь!» — выругался он. «Ты у своего дома?» «Да, где же еще? Во дворе стою. Сейчас буду». Тем временем я, не обращая внимания на бурчащего за спиной соседа, тронулся с места, и в этот момент, завывая сирены, во двор влетела пожарная машина. В моих глазах пожарные приступили к работе, и через 5 минут в окна квартиры ударили струи воды и пены. Сразу собралась жиденькая толпа зевак. Тяжело вздохнув, я отправился мимо этой толпы к командиру пожарного расчета. По крайней мере, я посчитал именно таковым человека, распоряжавшегося остальными и периодически бодро общавшегося по рации. «Вы кто?» — поинтересовался у меня тот, когда я подошел к нему, провожаемый заинтересованными глазами зевак. «Отойдите! Не видите? Работаем мы!» «Это моя квартира». «Вот она что!» — внимательнее посмотрел на меня пожарный. «Никто в квартире не остался?» «Нет, я один живу. Вот вышел мусор вынести, а тут рвануло». «О причине взрыва какие-то предположения есть? Газовые баллоны, что-то взрывоопасное было?» «Да не было ничего», — честно признался ему. «Да и по причинам непонятно. Хотя с этим пусть наши в отделе, да полиция разбирается. Мое дело пожар тушить», — пробормотал тот. «Мне как-то фиолетово. Застрахованы хоть?» «Да вроде. Там капсула виртуальной реальности». «О!» — в его взгляде появилась заинтересованность. «Дорогая штука. Переживаете на ее счет?» «Да». «Ну, она имеет неплохую стойкость к огню. Так что, возможно, осталась целой». К нему подбежал один из пожарных. «Мы закончили», — доложил он. «Хорошо, разгореться толком не успела. Вовремя приехали». «А в квартиру можно зайти?» — вмешался я. Командир вопросительно посмотрел на своего подчиненного, и тот кивнул. «Можно», — повернулся ко мне командир. «Кстати, советовал бы дождаться полицию. Мы ее автоматически вызываем в таких случаях. Тем более ее заключение нужно для страховой компании». «Сворачиваемся!» — бросил он своим подчиненным, кивнул мне на прощание и отправился к машине. Я лишь покачал головой и с тяжелым сердцем отправился к себе домой. К моему удивлению, бронированная дверь не пострадала. А вот сама квартира... От кухни практически ничего не осталось. Мебель сгорела вся. Осталась только изуродованная жаром раковина. Пол был покрыт толстым слоем пены. А вот комната... Прав был пожарный. На удивление, капсула осталась целой. Ну, правильно, мало того, что она стояла в углу комнаты, вдобавок, насколько мне было известно, она была до определенного уровня огнеупорной. Так что вроде ничего не пострадало, лишь стеклянная крышка была покрыта гарью. Но это было единственной приятной новостью. Все остальное было очень плохо. Квартиру нужно было ремонтировать. А с учетом превратившейся в пепел кухни, то еще и заново обставлять мебелью. Полностью целехонькими остались только ванной с туалетом. Там только двери обгорели. Я подошел к капсуле и внимательно осмотрел ее. Запустил диагностику и сел рядом на пол, который около капсулы оказался практически неповрежденным. «Вот ты где!» — раздался голос Макса. Он вошел в комнату, а с ним невысокий, лысый, представительный мужчина лет 50. «Да...» — друг скептически оглядел комнату и сочувственно посмотрел на меня. «Ты-то как сам?» «Вопрос глупый», — проворчал я. «Физически, как видишь, не пострадал. а квартира в хлам. Капсула, главное, уцелела. «Да нафиг тебя с твоей капсулой!» — возмутился мой друг. «Ты вообще в рубашке родился! Как ты вовремя вышел из дома? Роберт, видимо, вновь решил сыграть по-крупному. И, учитывая, что он не мог тебе подложить бомбу, мне даже интересно, как он это сделал. Дверь не взломана?» «Нет, конечно». «Ну вот, к тому же у тебя сигнализация везде. Как он это сделал?» «Подождите», — вмешался молчавший до этого мужчина. «Меня зовут Павел Иванович. Я адвокат этого молодого человека», — кивнул он на моего друга. «Разрешите осмотреть квартиру? Полиция, как всегда, задерживается?» «Да», — кивнул я, повернувшись к нему. «Конечно, смотрите». Адвокат, кивнув в ответ, сразу удалился на кухню. «А ты от кого, блин, притащил? И зачем?» — шепотом поинтересовался я у друга. «А тебе надо разбираться с полицией и страховкой? Надо. Поверь, лучше него никто это не сделает. Я его давно знаю», — ответил Макс. «Он долго следователем работал, потом ушел и адвокатом стал. Я узнавал, хороший следователь был. На удивление, правильный». «Ясно», — раздался голос адвоката, и он вошел в комнату. «Что ясно?» — вырвалось у меня. «Достаточно профессионально сработали», — произнес бывший следователь. «Могу сказать, что, скорее всего, бомба не была заложена в квартире. Просто киллеры дождались, когда вы придете домой, а потом выстрелили из дома напротив. Скорее всего, с крыши, и это, насколько я понимаю, гранатомет». Мы оба с удивлением уставились на него. «Из чего ты такой вывод сделал?» — вырвалось у меня. «Не думаю, что смогу что-то вам объяснить», — ответил тот. «Долго это и неконструктивно. Поверьте моему опыту». «Я верю», — серьезно заметил Макс. «То есть», — не стал я полностью доверяться своему другу, «вы хотите сказать, что кто-то засел на крыше того дома и засадил из гранатомета в мое окно?» «Именно так. Вы все правильно изложили. Расскажите о ваших врагах». Я посмотрел на Макса, но тот лишь пожал плечами. «Не имеются такие», — решился сообщить я. «Точнее, один. Роберт Масудов. Думаю, Макс о нем рассказывал». «Он рассказывал», — кивнул тот. «И об этом я тоже буду говорить в полиции. Тем более, насколько я понял, открыто уголовное дело. Но это мои проблемы. Кстати, полиция прибыла. Итак, сейчас им ничего не рассказывай. Что произошло и как, ты не знаешь. Чудом спасся. Дальше я буду разбираться. Есть у меня кое-какие связи». Я услышал шум в коридоре, и в квартире появились двое полицейских. Тут в дело вступил адвокат. Он как-то быстро нашел общий язык с прибывшими, и спустя 20 минут нас оставили в покое. Я последовал советам Павла Ивановича и особо не распространялся на тему пожара. Хотя очень хотелось. «Почему не рассказать об угрозе моей жизни?» — осведомился я, когда полицейские ушли. «Тем более, раз там заявление лежит». «Вы, молодой человек, сразу видно, немного не разбираетесь в схеме работы подобных властных структур», — улыбнулся адвокат. «Не забивайте этим голову. Ваши проблемы теперь мои проблемы. Завтра я посещу то самое отделение полиции, и мы поговорим уже предметно с его начальником. Но, если хотите, немного посвящу вас в ход моих мыслей. Исходя из данных, которые мне предоставил Максим, есть некий Финрод, как его называют в игре. В реале это Федор Сергеевич Апраксин, владелец Эрбанка. В его клане не так давно находился Роберт Зелимханович Масудов, который у нас, судя по всему, главный подозреваемый в этом деле. Но он в розыске и без помощи со стороны точно не справится. Есть подозрение, что ему помогает Апраксин». «Хотя я сомневаюсь, что Финрод полез бы в это дело», — возразил Макс. «Не та эта фигура, чтобы связываться с таким человеком, как Масудов». «Это только ваши догадки», — спокойно ответил адвокат. «Все это мы будем выяснять. От вас сейчас требуется сидеть тише воды, ниже травы и не высовываться. Когда надо будет, я с вами свяжусь. И рекомендовал бы пока переехать куда-нибудь. У вас имеются варианты?» «У меня поживет», — категорично отрезал Макс. «Квартира большая, уж место я своему другу найду. Да и надежнее так будет». Задумчиво посмотрел на него адвокат. «Неплохой вариант. Только советую усилить охрану». «Да куда уж ее усиливать?» — нахмурился Макс. «И так двое в подъезде дежурят. Двое на лестничной клетке. Дверь поставили, словно в Форт Ноксе». «Безопасности не бывает много», — мендерским тоном заметил адвокат. «Ключи от этой квартиры», — повернулся он ко мне. Я покосился на Макса, тот кивнул. В результате я отдал второй комплект ключей Павлу Ивановичу и подписал несколько доверенностей о том, что он может за меня делать практически все. Честно говоря, стрёмно. Но Макс, отведя перед этим меня в сторону, заверил, что все будет нормально, и этот адвокат очень дорожит своей репутацией. Тем более он достаточно дорогой. Тут я заикнулся насчет денег, но Макс лишь покачал головой, заявив, что потом разберемся. На этом мы с адвокатом расстались. Он уехал, а мы заказали перевозку и спустя час, загрузив капсулу в машину, направились к Максу домой. То есть мы с другом в его машине, а машина с капсулой следом. Когда мы добрались до его дома, на улице уже стояла ночь. И тут я действительно увидел, как охраняют моего друга. В подъезде, за комнатой консьержа, нас встретили двое накачанных молодых людей с кобурами на боку, но одетые в обычную гражданскую одежду. Увидев Макса, они кивнули, и один из них что-то передал по рации. Меня только проводили внимательными взглядами, не сказав ничего. Когда мы поднялись на лифте, там нас тоже ждали двое мужчин, внешне похожих на тех, что внизу. «Привет, Сергей!» — поздоровался с одним из них мой друг. «Все нормально?» «Нормально», — кивнул тот, — «без происшествий. Насчет вашего друга нас предупредили. Там внизу капсулу привезли. Грузчики занести ее должны. Проследите тогда». «Конечно», — кивнул охранник, а мы пошли дальше. И я увидел новую дверь Макса. «Да, мне понятно, почему мой друг назвал это чудо Форт Ноксом. Создавалось впечатление, что мы входим не в обычную квартиру, а в какой-то бункер». «Разве не круто?» — похвастался тот. «Титановый сплав снаружи. Внутри какая-то облегченная, но сверхпрочная сталь. На заказ делали. 4 замка». «А толку?» — фыркнул я. «Дверь массивная, не спорю. А стены? Она там, наверное, еле в проеме держится с таким весом». «Ха! Думаешь, все это не учли?» — рассмеялся Макс, отпирая дверь. Подкрутил какую-то ручку, и дверь медленно открылась. «Стены тоже укрепили», — заметил он, когда мы вошли в квартиру. «Да и сама дверь только кажется массивной. На самом деле она не такая тяжелая». Спустя 15 минут появились грузчики и под бдительным наблюдением охраны занесли капсулу. Когда они ушли, Макс на удивление быстро подключил капсулу. «Где ты это так научился?» — вырвалось у меня. «А чего тут подключать-то?» — ехидно заметил тот. «В инструкции все доходчиво написано. Голову надо на плечах иметь». «Ладно, головастый, поздно уже. Где бездомному другу постелишь?» — рассмеялся я. «Да он, на диване ложись», — хмыкнул Макс. «Слушай, твой адвокат сказал сидеть и не высовываться, а я не подумал, сколько это расследование будет тянуться. Хрен его знает. Как мне квартиру-то восстанавливать?» «Слушай, иногда ты просто тормоз», — покачал головой мой друг. «Завтра найдем тебе бригаду. Как все экспертизы сделают, так начнешь ремонт. Твое присутствие там точно не обязательно». «Да, чего-то действительно торможу», — признался я. «Слишком много у меня сегодня событий. Квартиру сожгли, самого чуть не убили. Пошли, тяпнем по 150 коньячка для крепкого сна. Тебе точно нервы надо успокоить», — предложил Макс. Естественно, отказываться от такого я не собирался. Но продолжение не последовало. Выпив по 150, мы отправились спать. «Да что же это такое?» Роберт бросил трубку на стол и с ненавистью посмотрел на нее. Затем глотнул из горла виски. «Какой же везучий этот мудак Комаров! Ну, все вроде рассчитали. Теперь позвонил исполнитель и сообщил, что жертва жива». «Ну, ничего. До завтра этот неудавшийся киллер не доживет. Роберт об этом уже позаботился. Так что следы зачищены. Но вот что делать с двумя друзьями, одно упоминание которых вызывало у Роберта Масудова приступ неконтролируемой ярости, он не знал. Роберт всегда был здравомыслящим и взвешенно подходящим ко всем ситуациям. Но в этом случае его словно накрывало с головой, и рационально думать он не мог. По-хорошему, ему давно нужно было покинуть пределы Российской Федерации, и способы для этого были, но никак он не мог смириться, что тот, которого он считал виновником всех своих бед, останется без наказания. Понимал, что действует против логики, но не мог с собой ничего поделать. С другой стороны, если подумать, сейчас его убежище никому не известно и достаточно надежно. Что же делать? Подождите. Квартира Комарова практически разрушена. А где он жить-то будет? Скорее всего, Роберта осенило. Он вновь взял телефон. «Это снова я», — произнес он, когда на другом конце ему ответили. «Где сейчас этот погорелец? Надеюсь, вы догадались это выяснить». «Где? На Рублевке у друга жить будет? Все, отбой». «А ведь это идея. Он рассматривал подобный вариант, даже предварительно договорился с исполнителями. Но тяжело в данном случае было подловить обоих врагов вместе, так что все это перешло в разряд запасного варианта. А сейчас все очень удачно поворачивалось. Правда, стоило это много денег, но в этом случае он не поскупится. Да и способ надежный. Сам Роберт решил для себя, что это будет последняя попытка. А после этого можно и валить из страны. Нет, не после этого, а во время этого. Уж если эти двое выкрутятся из этой ловушки, значит, они точно душу шайтану продали. И Аллах с ними. Он вновь набрал номер. «Арсен, привет. Помнишь, мы с тобой один план обсуждали?» «Да, там квартира на Рублевке». «Помнишь. Нужно было двух лохов ликвидировать». «Хорошо. Ничего не изменилось? Ты можешь это провернуть сейчас?» «Отлично. Заряжай своих. Все по нашему плану, как договаривались». «Как повысилась цена?» «А, ну ты и жук». «Сколько?» «Хорошо. Сегодня переведу деньги». «Но чтобы все было идеально». «Гарантии, говоришь?» «Ну, за такие деньги надеюсь на это». «Ладно, ладно». «Когда?» 2-3 дня, говоришь?» «А если не клюнет? Не закажет, например, и все такое?» «А, постоянный клиент». «Хорошо. Все, до связи. Когда начнете, напиши мне сообщение. Да, на запасной номер. Я надеюсь на тебя. Пока». Роберт посмотрел на телефон в своей руке и торжествующе улыбнулся. «Вот и пришел вам конец, сволочи. Мое сердце сразу успокоится», — прошептал он.